где и устроился, вцепившись обеими лапами в спутанную шевелюру. «Драть тебя во все дыры!» — отчетливо прокаркал ворон. «И тебя, и кобылу твою!» Стрелок дружелюбно кивнул. «Бобы, бобы, нет музыкальней еды!» — вдохновенно продекламировал ворон, польщенный вниманием. «Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь!» «Это ты его учишь!» «Сдается мне, ничего больше он знать не хочет!» — отозвался Браун. «Я как-то пытался его научить отче наш!» Он обвел взглядом безликую твердь пустыни. «Но, сдается мне, отче наш не для этого края. Ты стрелок, верно?» «Да». Он сел на корточки и достал кисет с табаком. Золтан перелетел с головы Брауна на плечо стрелка. «А я думал, стрелков больше нет». «Есть, как видишь». «Ты из внутреннего мира?» Стрелок кивнул. «Только я там давно не был». «Там еще что-то осталось?» Стрелок не ответил и сделал такое лицо, что сразу стало понятно. Лучше не поднимать эту тему. «Наверное, гонишься за тем, другим?» «Да», — ответил Стрелок и тут же задал неизбежный вопрос. «Давно он тут проходил?» Браун пожал плечами. «Не знаю. Здесь время какое-то странное. И направление, и расстояние тоже. Больше, чем 2 недели, но меньше 2 месяцев. Тот мужик, который мне носит бобы, с тех пор приходил 2 раза, так что, наверное, 6 недель. Хотя я могу ошибаться». «Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь», — вставил Золтан. «Он тут останавливался?» — спросил Стрелок. Браун кивнул. «Ну, только чтобы поужинать, как и ты. Ты же, как я понимаю, поужинаешь? Мы посидели с ним, потолковали». Стрелок поднялся, и ворон, протестующе каркнув, перебрался обратно на крышу. Стрелка охватила какая-то странная дрожь, дрожь предвкушения. «И что он тебе говорил?» Браун удивленно приподнял бровь. «Да так, ничего. Спрашивал, бывает ли тут у нас дождь, и давно ли я здесь поселился, и не схоронил ли жену. Спросил, была ли она Мэнни, и я сказал «да», потому что мне показалось, что он и так это знает. Болтал-то все больше я, что вообще мне не свойственно». Он умолк на мгновение, и только вой ветра нарушал мертвую тишину. «Он колдун, верно?» «Помимо прочего». Браун серьезно кивнул. «Я сразу понял. Он вытряхнул из рукава кролика, уже освежеванного и выпотрошенного. Прямо бери и клади в котел. А ты?» «Колдун?» Стрелок рассмеялся. «Нет, я просто человек». «Тебе никогда его не догнать». «Ничего, догоню». Они посмотрели друг другу в глаза, вдруг проникшись взаимной симпатией. Поселенец на иссохшей его земле, овиваемой пылью, и стрелок на сланцевой тверди, уходящий в пустыню. Он достал свой кремень. «На вот!» Браун вытащил из кармана спичку с серной головкой и зажег ее, чиркнув по заскорузлому ногтю. Стрелок поднес кончик своей самокрутки к огню и глубоко затянулся. «Спасибо». «Тебе, наверное, нужно наполнить свои бурдюки», — отвернувшись, сказал поселенец. «Там за домом родник, прямо под скатом крыши, а я пока приготовлю поесть». Стрелок направился на задний двор, осторожно переступая через кукурузные грядки. Родник оказался на дне вырытого вручную колодца, выложенного камнями, чтобы вода не подмывала почву, рассыпчатую как пыль. Спускаясь по шаткой лесенке, стрелок рассудил про себя, что с камнями возни было минимум 1-2 года – набрать, натаскать, уложить. Вода оказалась чистой, но текла медленно, так что долгое это было дело – наполнить все бурдюки. Когда он заканчивался 2-м, Золтан взгромоздился на край колодца. «Драть тебя во все дыры, и тебя, и кобыл твою», — предложил он. Стрелок вздрогнул и поднял глаза. Глубина 15 футов, не меньше. Брауну ничего бы не стоило сбросить вниз камень, проломить стрелку голову и забрать все стрелково добро. Ни полоумный, ни прокаженный так бы не поступили. Но Браун не дурик и не больной.